Глава восьмая. После рая. Ну, а если заглянуть еще дальше в будущее, далеко за 22 век, что мы там увидим? Ничего хорошего. К тому времени ископаемое топливо будет, скорее всего, почти полностью выжжено, отпущенный в атмосферу углерод частично поглощен расплодившейся биотой и ненасытным океаном. Парниковая занавеска, защитившая нас на время от наступления ледникового периода, растает, и температура неумолимо поползет вниз. Уже сейчас все природные факторы против нас. И только мы сами за себя боремся, отчаянно газя в атмосферу углекислым газом. График колебаний температуры за последние 400 тысяч лет, вернитесь к рисунку 1 на компакт-диске, и график прогнозируемой солнечной активности, рисунок 16, это наглядно показывают. Впереди резкое падение среднеглобальной температуры. О том же говорят и данные палеоклиматологии. Из последних 2 миллионов лет 90% времени Земля находилась в тяжелых объятиях ледниковых периодов. А на протяжении последних 3 миллионов лет земной климат демонстрирует устойчивую и долгосрочную тенденцию к похолоданию. Но говорить о том, что будет через сотни лет, не имеет смысла. Эту проблему будут решать наши далекие потомки на своем технологическом и научном уровне. Нам же сейчас горевать об этих проблемах так же глупо, как дикарю в каменном веке горевать об истощении месторождения обсидиана. Ах, из чего же наши потомки будут делать себе ножи? Сейчас важнее разобраться с самым близким будущим, потому что именно от него зависит будущее далекое. Помочь цивилизации преодолеть очередное ледниковье может только высочайший уровень знаний. Только научно-технический прогресс позволит разуму на этой планете выжить. Либо искусственно откорректировав климат планеты в теплую сторону, либо таким образом изменив структуру цивилизации и ее носителя, что климат вообще перестанет оказывать на нас влияние. Проблема только в том, что экспоненциальный рост земной цивилизации, и научный, и демографический, пришелся на последние 2-3 сотни лет, которые были холодными. Не убийственно холодными, как ледниковые периоды, а прохладными. Не зря тот период назывался малым ледниковым периодом. В цифрах это выглядит так. Падение температуры на полградуса-градус стимулирует прогресс, изобретательскую и творческую деятельность. Падение температуры на 8 градусов убивает. Золотой век, который уже начинается и который будет длиться до нового великого оледенения, станет эпохой оптимальных в климатическом плане температур. А такие времена вполне можно назвать эпохами безвременья, творческий застой, застой всех человеческих потенций. Ровное время без прикрас, время без истории. И Фукуяма тут совсем ни при чем. Вообще, как-то все очень подозрительно странно у нас на этой планете складывается. Очень удачно, но всегда в последний момент, не оставляя шансов на повтор попытки. Каждый раз мы словно проскакиваем в уже закрывающиеся двери, пока успеваем. Человечество очень вовремя начало эпоху индустриализации и тем спасло планету и самое себя от вымерзания, своими стараниями отодвинув ледниковый период на 1500 лет. Человечество подошло к этапу исчерпания известных ему ископаемых энергоресурсов точно к тому моменту, когда геологическая система как будто специально для него сформировала новый ресурс, о котором в этой книге я говорить не буду, поскольку уже говорил в других книгах. Металлогидридная теория Земли. Упомяну лишь странные слова геолога Владимира Ларина. Как будто все нарочно выстраивается под нас. Если бы я побывал в Тункинской впадине и других подобных местах 15 тысяч лет назад, я бы всего того, что есть там сейчас, не увидел. А ведь в геологических масштабах 15 тысяч лет – ничто. Это даже не миг. Сотни миллионов лет – вот масштаб геологических измерений. То есть планета созрела для того, чтобы предоставить нам этот ресурс именно тогда, когда он нам больше всего нужен. Такое ощущение, будто кто-то нарочно все подстраивает специально под нас, чтобы мы не рухнули, а успели перескочить на другую льдину в момент крушения старой. Действительно, все это напоминает какую-то компьютерную игру с ускоряющимся темпом. Сценарист, который в каждый критический момент честно предоставляет игроку спасительную площадку для очередного прыжка. А вот сумеет ли, успеет ли игрок совершить этот прыжок, зависит только от него. Ответ на вопрос, преодолеем ли мы очередной барьер, зависит от того, какой окажется цивилизация в эпоху Золотого века. Будет ли она в технологическом смысле идти вперед или топтаться на месте, довольствуясь достигнутым? Будет экспансия или нет? Будет подстегивающий легкий голод или успокаивающая сытость? Под лежачий камень вода не течет. Если человека не бить кнутом или не манить пряником, он шевелиться не станет. Только нужда заставляет прыгать и думать. Слишком долгий благоприятный период для цивилизации опасен. Застой крови всегда опасен, потому что грозит атрофией. Не спи, замерзнешь. Опасность есть, правда. Но, с другой стороны, мне совершенно не хочется того, что наверняка так любо национал-патриотам, присущего холодным эпохам экспансионистского имперства, жертв героизма во имя чего, кстати? Во имя величия? А что это? И разве мировая глобальная империя будущего не есть максимальное величие? Или, может быть, во имя грядущей хорошей жизни? А вот она уже виднеется. Действительно, ради чего всю дорогу жертвовали жизнями имперцы, герои и цивилизаторы? Только ради одной цели — чтобы их соотечественникам жилось лучше. Вечный рефрен «Не мы, так хоть дети наши поживут». Иными словами, все эти Александры Матросовы, первопроходцы и прочие великие герои с чистой душой, которыми так гордятся патриоты и прочие граждане, они не самоценны. Их жертвы только потому не бессмысленны, что посвящены чему-то или кому-то. Кому и чему? Соотечественникам. Их счастливой, радостной, мирной, спокойной жизни, то есть чистому потребительству и потребителям. Не всем же у синхрофазотронов стоять с фанатичным блеском в глазах. Другими словами, герои живут и жертвуют для обывателей, для того, чтобы те сытно ели, вкусно пили, развлекались. Герои — слуги мещан. Если героя оживить и поставить перед его потомками, он, возможно, возмутится их мещанскими мелкими помыслами, их зажратостью и сытым равнодушием к героизму предков. Но зачем был нужен этот самый героизм, если не для будущей сытой жизни? Именно для нее, ну так получите. Но что при этом делать с сытой застойностью? Застой меня тоже пугает. Может быть, все-таки холодку не помешало б, чтоб зашевелились людишки? Ужасно не хочется. Ведь мы южный вид, теплолюбивый, солнцелюбивый. Все мировые цивилизации зародились там, где проходит среднегодовая изотерма, равная 18 градусам Цельсия. Египет, Месопотамия, долина Инда, Восточный Китай — места великих американских цивилизаций. Для человека температура в 18-20 градусов наиболее комфортна. Специалистами по эргономике установлено, что с повышением температуры на каждый градус производительность труда падает на 4%, а при 28 градусах она уменьшается практически вдвое. А принудить людей шевелиться можно по-разному. Можно гонкой на выживание, когда один год без урожая, второй, третий и половину населения свезли на саночках на Пискаревское кладбище. а можно заставить человека крутиться как белка в колесе, потому что нужно возвращать кредиты за дом, машину, обучение. Да, цивилизации нужна экспансия. Застойная неподвижность для нее так же опасна, как гиподинамия и пролежни человеческому организму. В прошлые времена экспансию подталкивало перенаселение. Избыточные человеческие ресурсы сгорали в огне имперских войн и выплескивались колонизировать другие континенты. Цивилизация куется в борьбе с природой или себе подобными. Но если природа благоприятствует, а с себе подобными конкурировать уже не нужно в связи с избытком места и ресурсов на планете, что будет толкать прогресс вперед? Сказанное, надеюсь, не вызовет возражений. Природа благоприятствует из-за теплого климата наступающего Золотого века, а избыток места и ресурсов – следствие стабилизирующегося, а в перспективе, возможно, и сокращающегося населения. При этом дефицит трудового ресурса в экономике компенсируется автоматизацией процессов.